وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Если какая-либо из ваших жен ушла от вас к неверующим, после чего вы получили военную добычу, то дайте тем, от кого ушли жены, столько, сколько они потратили на махр. Бойтесь Аллаха, в которого вы веруете. Я айюхан набию, иза джаака аль-муъминату юбайи'нака аля алла юшрикна биллахи шайан ва ла ясрикна ва ла язнина ва ла якутулна ауладахунна ва ла ятина би бухтани яфтаринаху байна айдихинна ва арджулихинна ва ла يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. О пророк, если верующие женщины придут к тебе, чтобы присягнуть в том, что они не будут приобщать сотоварищей к Аллаху, красть, прелюбодействовать, убивать своих детей, покрывать клеветой то, что между их руками и ногами, и ослушаться тебя в благих делах, то прими у них присягу и попроси у Аллаха прощения для них. Поистине Аллах – прощающий, милующий. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. О вы, которые уверовали, не дружите с теми, на кого разгневался Аллах. Они потеряли надежду на последнюю жизнь, как потеряли ее неверующие обитатели могил.